не сделал. Ну, думай, соображай, батя. — Ты хочешь, чтобы я тебя вывел отсюда? Сварог ухмыльнулся. — Не хочу. Надо было бы, я вообще не доводил дело до своего заключения в этот неприятный мрачный дом. И когда потребуется, я смогу выйти отсюда и без тебя. Мне нужно другое. В каждой тюрьме есть смотрящий, то бишь главный по узилищу, король воров, атаман здешний, головорезов. Мне всего-то и нужно, чтобы ты отвел меня к нему. Только не говори, что не знаешь, кто атаманствует в вашей богадельне. Ни за что не поверю. И ей выполню свою угрозу. Закину тебя в камеру к нехорошим злым уголовничкам, а после и без тебя управлюсь своей задачей. Ты мне тут давеча про философию самосохранения вкручивал. Ну вот, зачем тебе на старости лет сложности? Хочешь на пенсию выйти инвалидом? А что, кто там? Прапорщик судорожно мотнул головой в сторону камеры. — Да какая тебе разница? — Некогда объяснять. — Ну что, идем? — Только душевно тебя прошу, не надо геройствовать. Сварог легонечко сжал прапорщику локоть и произнес елейно. — Мне больно об этом говорить, но если ты меня подведешь, я буду вынужден очень сильно тебя обидеть. Этажи, переходы, забранные решетчатой сеткой, лестницы, грохот шагов по железным ступеням, лязгующие двери, однотипные фразы, которыми перебрасывается вертухай, одинаково серые коридоры. Они остановились в конце одного из таких коридоров перед камерой с номером 178. — Здесь, — сказал, глядя в пол прапорщик. — Как? — кличут здешнего смотрящего. — Погоняло-то. — Да пугач его погоняло, только это не любит он, когда без приглашения. — А, вот, как значит. Его благородие не любит, когда без доклада. Ладно, пусть мне будет хуже. Открывай, батя. Вздохнув тяжко, прапорщик завозился с ключами. — Да. — Вот еще что, — сказал Сварог. — Ежели ты задумал, едва я окажусь за дверью бежать за подмогой, то одумайся скорее, прошу тебя. — Да ничего такого я не задумал, — воскликнул прапор с наигранным возмущением. — И ведь соврал. — Вижу, что как раз так и задумал, — любовно произнес Сварог. — Ну, не стану долго говорить и грозить жуткими карами. Просто скажу, что, поторопившись, ты наживешь себе врага в лице пугача. — Самого пугача, я бы сказал. — Смекаешь? Ведь ты же еще не против здесь послужить верой и правдой, а? — Вот так-то, батя. Ну, открывай. По результатам явления Сварога обитателям тюремной хаты можно было бы живописать картину «Маслом не ждали два». Видимо, и вправду не привык смотрящий по этому каземату, что к нему могут заявиться без приглашений, без согласования времени аудиенции. Вся четверка, что находилась в камере, обернувшись к дверям, застыла в ступоре. Сварог огляделся. Камера, в которой обитал смотрящий по изолятору, мало походила на привычные тюремные застенки. Стены завешены коврами, понятно, что не персидскими, а весьма потрепанными и облезлыми, но все же. В камере имелись холодильник, телевизор, магнитофон, микроволновая печь. На столе перед каждым из заключенных лежал мобильный телефон. Да что там телефон? На кровати валялся ноутбук. Сварог спутать не мог. Тесно познакомился с этим чудом за 15 лет, шагнувший вперед техники в гостях у конголезского приятеля Гуго, хозяина частного аэродрома. Стол, за которым культурно отдыхали четверо узников, ломился от еды, которую вряд ли готовили на кухне следственного изолятора, и которую вряд ли потом развозил по камерам в своих бочках баландер. И корка, водочка, балычок, копченая колбаска, фрукты. «Как понять сие явление?» — наконец нарушил молчание один из сидевших за столом. Мужичок лет 50, невысокий и сухощавый, совершенно седыми волосами и волчьим взглядом из-под лоби. Никаких сомнений почему-то не было, что ты и есть вожак, сирич тот самый пресловутый пугач. — Кликуха моя, колдун, не слыхал? Сварог небрежно достал из воздуха сигарету, прикурил от пальца. — Гляди, люди, циркача заслали. — воскликнул чернявый, похожий на цыгана, хлопчик. У него даже серьга в ухе была. — А чего это дело, пугач, да? Мужик пришел скуку нашу скрасить. Может, станцует еще, споет? — Завянь, цыган, — бросил седой. — Ну и чего дальше? — Колдун. Дальше для усиления эффекта Сварог наколдовал себе кофе. В его руке из воздуха материализовалась дымящаяся чашка кофе с непременным блюдцем. «Впечатляет!» Лишенным всяких эмоций голосом проговорил еще один, доселе молчавший, бритый, наголо человек. «Правда, видал я кладовство и хитрее. В 85-м с зоны под печенгой сдернули матрас с чухонцем. Зашхелись между бревен в лесовозе. Даже Кия, думаю, такой фокс повторить не сможет. Ну, то ладно, так ведь и дубаки с собаками бегунков не унюхали. Это ж форменное колдовство выходит, и чернокнижие им попахивает. — Это что? — воскликнул, сверкнув белозубой улыбкой цыган. — У нас в таборе тетка Нателла, вот с кем в карты не садись, заговорит тебя, загипнотизирует, и ты во сне пробубнишь. Хори себе, когда на руках будет какой-нибудь валет с шестеркой, или прикупишь к 20 на руках еще карт. Вот это цирк, я понимаю. А сигарету из уха доставать и кофе из штанов любой баклан смогет, четко потренировавшись.